Стояли посреди улицы, как два хищника в диком поле. Вокруг них собиралась толпа. Лицо Чета кровоточило. «Эдди!» — снова завопил он. Я снова выглянул, уже не прячась. Толпа, окружившая братьев, глазела на Чета. Его рубашка, плащ, лицо были покрыты кровью. Из уха капала кровь. Но адреналина в его организме хватило, чтобы не замечать этого. «Эдди!» — вопил он. «Мы тебя ждем! Спускайся!» Гвен зашла в комнату. «Они хотят убить тебя!» — сказала она. «Эдди, ты где?» — продолжал надрываться Чет. «Не заставляй меня ждать!» К ним приближался заинтересованный происходящим полицейский. «Эдди!» — снова крикнул он. «Ждем тебя в Кленси!» Он указал на бар напротив дома Гвен. Тот самый, где мы с Чарльзом долго беседовали несколько дней назад. Когда коп подошел к братьям, они отвернулись и ушли в бар. Толпа не стала отвечать на вопросы власти. Я закрыла окно. «У Чарльза есть пистолет», — сказала Гвен. «Вчера вечером я сказала ему, что переменила решение, поэтому он думает, что я остаюсь с тобой». «Вот так думают мужчины. Или я, — думают они, — или он». «Я им кто, прости Господи?» Я не ответил, кто. «Я вызову полицию», — заявила Гвен и направилась к телефону. «Не надо», — сказал я. «Они готовы убить тебя». «Не Чет, он осторожен. Он встретит тебя как-нибудь потом и применит свои кулачищи и розочку из бутылки. А Чарльз такой наивный, вот он и застрелит тебя. Безгрешный мальчик из церковного хора. Чет вдолбил ему, что я демон зла, а ты еще хуже, и что если он уничтожит тебя, то получит награду от Мадонны и место по правую руку от Христа. Я спущусь с ним и поговорю». Она поняла, что не остановит меня. «Тогда на обратном пути купи сыну бутылку молока. Нет, лучше зайди в магазин перед тем, как пойдешь к ним, и скажи, чтобы две кварты молока и детское питание прислали прямо сюда. Потом ты можешь и не зайти». Она подошла ко мне. «Ты понял, что я тебе сказала раньше?» «Конечно». «А что?» «Но не помню». «Я сказала Чарльзу, что я передумала. Знаешь, все эти его рассуждения и прочее, что я наобещала, привели меня к мысли, что я не смогу вынести всех этих сестер, заливающих Ванди водичку катехизиса. И о многом я стала думать по-новому. Давай будем друзьями», — предложила я ему. «Приходи ко мне и живи. Но воспитание и образование Анди — это мое». Но Чарльз отказался. Он хочет все или ничего. Я взорвалась и послала его к черту. В общем, эти ребятки прямолинейны, как танки, а их ружье целит в смерда. А смерть — это ты. Думая, что ты здесь, они явились без предупреждения. Тебя сначала не было, но долго ждать ты их не заставил. Поэтому они хотят разобраться с тобой. Понял? Я тоже хочу поговорить с ними. И я ушел. Я битый час толковал этому мокрому спаниелю с помахивающим хвостом и куском слизи вместо сердца, — объяснял Чет, — что надо забыть ее. Я говорил ему, что она не пара, и что пора начинать искать в библиотеках скромных учительниц рисования. Скажи, Эдди, разве я не прав? Я сел так, чтобы Чарльз был между нами. У обоих был встревоженный вид. Но виски, воспламенив Чарльза одновременно, ну, в общем, я мог думать только о бомбе, сброшенной, но еще не взорвавшейся, и о своей предстоящей работе по удалению взрывателя. Она должна быть очень аккуратной. Чет продолжал. Я говорил ему: «Дорогой малышка Чарльз, тебя привела в заблуждение искренность ее взгляда. У нее такие глаза от рождения. Правильно, Эдди? И она всегда косит в сторону в поисках другого петушка. А у Эдди именно такой, что ей нужен. Гляди фактом в лицо. Чарльз, мой мальчик!» «Чарльз, — сказал я, — выслушай меня, пожалуйста. Дай мне возможность все объяснить. Ей нужен мужик пожестче, чем ты, пацан, — сказал Чет брату. Ты слишком хороший, мягок. Покажи ей доброту, и она назовет ее слабостью. Подними забрало, и она вцепится тебе в лицо, как кошка. Будет выцарапывать твое нежное мясо. Помнишь, как она бросилась на меня с ножом? Только такому, как Эдди, удалось приручить ее. Оставь надежду, мальчик. Ты ничего не сможешь сделать». Чарльз повернул лицо ко мне и, не мигая, уставился в мои глаза. Как лев смотрит на зевак, столпившихся у клетки. «Чарльз, я хочу, чтобы ты знал. В том, что произошло между тобой и Гвен, нет моей вины. Зачем сейчас-то врать, Эдди?» — вставил Чет. «Мальчик, в принципе, знает, что ждать от тебя правды, учитывая нынешние обстоятельства. Чарльз, я даже не говорил с ней все эти дни. Ты должен поверить мне». «Ого, Чарльз, ты должен также простить его. Ведь он ведет себя, как считает нужным, естественно, и по отношению к себе, и по отношению к ней. Давай же, Чарльз, человек просит прощения, прости его». Чарльз не издал ни звука. Он что-то решал для себя. Чет поднял руку и, не торопясь, влепил Чарльзу за трещину. Чарльз не шелохнулся. «Вот», —